Они сидели молча, сложенные крылья, не дать не взять сероватые фраки. Поблекло их золото, руки бессильно опущены, а янтарные глаза потемнели и встревожены. Умные, печальные глаза. Серебристые антенны верхней части головы чуть покачивались и дрожали. Христиане сидели неподвижно, прислушиваясь к усиливающемуся гулу на площади. Сквозь скользящую лавину шума проступали одни и те же созвучья, как будто христиане скандировали одни и те же слова. Я вопросительно взглянул на Семена Семеновича. Он пояснил вполголоса: «Род требует всеобщую мать. Сейчас она выйдет к ним. Победивший смерть пойдет с ней». У меня сжалось сердце. Присели перед тем, как выйти навстречу смертельной опасности, совсем как люди. Вышедшие из одинаковых сотов, где сумрак, сон, пустота ждут их, чтобы спросить отчета или расправиться. Кто они, господа или рабы? Или на земле нет им аналогии? Всеобщая мать поднялась, чтоб проститься. Она поочередно обняла покорившего пространство, хранителя, победившего смерть. Нежно дотронулась антеннами до их антенн. Обняла Семена Семеновича. Потом ласково по-матерински дотронулась до каждого из нас. Напомнила, что мы обещали помочь гибнувшей цивилизации. Также простился со всеми победивший смерть. Затем всеобщая мать обратилась к хранителю, и он неохотно передал ей что-то, небольшую коробку в виде красноватого плода. Всеобщая мать открыла коробку и заглянула внутрь, затем медленно закрыла ее. Почему-то я понял, что там находилось, и по спине у меня пробежал мороз. Мои товарищи тоже поняли, настолько мы прониклись ощущением и болью харисян. Так оно и оказалось. В коробке была запись ее структуры. Всеобщая мать еще раз оглядела нас всех и, что-то властно сказав на прощание, пошла к выходу. Победивший смерть шел рядом с ней. «Она приказала нам спасаться и спасти записи структур», — задыхаясь, проговорил Семен Семенович. Он сорвал с себя нелепый земной галстук и уронил его на пол. Мы поднялись на крышу, где стоял приготовленный планетолёт с погруженными в него записями, но не сели в него, а подошли к самому краю террасы. Покоривший пространство и хранитель недвижно застыли в стороне. «Неужели они убьют ее? За что?» — вскричала Рената с ужасом. «Непостижимая планета Харис! Непостижимые харисяне!» Семен Семенович тяжело поднял руку. Ни кровинки не было в лице его. «Род призвал ее потому, что она не может больше производить жизнь. Но разве она виновата в этом? Разве они не знают?» «Знают. Но сейчас разум в них подавлен. Говорят, древние-древние инстинкты, требующие новую всеобщую мать. Но нет больше матери». «Разве у вас нет жен?» — не могла понять Рената. «Есть, но они тоже бессмертны и потому не могут воспроизводить жизнь». Рената хотела еще что-то спросить, но не решилась и умолкла. В молчании мы смотрели, как всеобщая мать вышла к детям своим. Рядом с ней тяжело шагал победивший смерть. Вокруг них сомкнулась крылатая толпа. «Они убьют ее!» – прошептала Рената в отчаянии. «Тогда они сами умрут», – тихо пояснил Семен Семенович. «Убившие мать обычно умирают в ближайшие часы, иногда минуты. Сердце их не выдерживает, ведь они любят всеобщую мать больше жизни». «Но ведь они бессмертны!» – удивился Уилки. «Если слишком большой стресс, сердце не выдерживает, разрывается». «Тогда зачем?» — прошептала Рената и отвернулась.